Глава 21. Я следила, как Морт, редактор нашего отдела, штудирует мою статью. Он улыбался. Зрелище редкостное и не особенно красившее его диковинную физиономию. История миссис Пейн, я назвала ее «Незаметное чудо», проняла даже его. «Спасибо, Морт», — прочувствованно сказала я, хотя и сотня, спасибо, не смогла бы вместить мои чувства. «Не за что», — буркнул он. Определенно, хрестоматийные семейные ценности снова входили в моду в нашем обществе. И только я плыла против течения. Моя личная жизнь, как всегда, шла вразрез с общенациональными тенденциями. Я прилежно посещала церковь, когда высмеивать религию считалось особым шиком. Оставалась преданной женой, когда все вокруг разводились. А теперь вот послала мужа к черту именно тогда, когда все взрослое население США заново открывало для себя ценности семьи и брака. Мак, разумеется, еще не появлялся. Всего лишь половина десятого, в такую рань уважающий себя сотрудник Глоб только-только протирает глаза над первой чашкой кофе. Его огромное, как раз для меня, кресло оказалось в полном моем распоряжении. Устроившись поудобнее, я позвонила в избирательный штаб Фрэнклина. «Да», — ответила особо ведавшая поездками, — «для мистера Аверса заказан билет до Спрингфилда. Рейс на 7:05 утра. Минутку, она проверит». «Да-да, мистер Аверс сел в самолет и улетел точно по расписанию». Через полчаса я уже изучала диспозицию в помпезном вестибюле модернового офиса небоскреба. Кафетерий наискось в дальнем углу. Ровно в 10:10 преданная секретарша Фрэнклина, мисс Мамфорд, отправится пить кофе, как всегда за последние 20 лет. Вернется она в 10:30. В моем распоряжении гарантированных 20 минут. Надеюсь, этого хватит. Наблюдательный пункт я выбрала в укромной нише возле лифтов с отличным видом на кафе. Непринужденно облокотилась о прилавок табачного киоска, прикрылась вог. Мисс Мамфорд не была поклонницей сигарет, жвачки или непритязательного чтива. В 11:12 секретарша проследовала в кафетерий. Не успела ее деревянная спина скрыться там, как я уже нажимала кнопку 15-го этажа. «Привет!» Лучась улыбкой, я вошла в приемную Фрэнклина. «Мы вроде бы не знакомы. Я Барбара Аверс, жена мистера Аверса. Последнее звено в длинной череде девочек на телефоне, ярко раскрашенное и крупно завитое создание, похлопало ресницами». Вялые пальцы неуверенно коснулись моей руки. «Очень приятно. Как вас зовут?» «Салли. Салли Грабмен». «Очень рада с вами познакомиться, Салли. Хочу забрать кое-какие мелочи для Фрэнклина. Но миссис Аверс, я не знаю, может, мисс Мамфорд мне поможет. Но у нее сейчас перерыв. О, какой сюрприз. Не беда. Я и сама прекрасно знаю, где что лежит. Как-никак, именно я когда-то вводила мисс Мамфорд в курс дела». В приемной зазвонил телефон, и девушка растерянно оглянулась. «Все в порядке, дорогая, бегите». И девушка побежала. За те жалкие гроши, что ей тут платят, глупо связываться с женой патрона, особенно учитывая, что мы с ней явно в разных весовых категориях. Я уж и не помнила, когда наведывалась в контору Фрэнклина в последний раз. Со смерти Сары Джейн я лишь изредка выбиралась в центр. И всегда Фрэнклин назначал мне встречу в ресторане, в театре, в спортивном зале, где угодно, только не на работе. Невероятно, но факт. Я не заглядывала сюда без малого год. Папки по старым судебным процессам хранились вместе в одном помещении. По всем стенам, от пола до потолка, высились безликие стальные стеллажи с выдвижными ящиками, набитыми тысячами и тысячами законченных дел. Если я убеждена, что к их числу относится и дело Люсинды Пейн, разумно начать поиски именно отсюда. Впрочем, мало ли в чем я убеждена. Нужны бесспорные доказательства. Пока вина не доказана, Фрэнклин да повылазит его пересаженные волосы, считается беспорочным, как младенец. Быстро обследовав архив, я вытянула ящик на «П». Забит он был до отказа, но папки Фрэнклина, по счастью, легко узнать. Из всех сотрудников фирмы только он отмечает закрытые дела маленькой четкой галочкой напротив имени клиента. Я торопливо перебрала все папки от Уильяма Пакстона до Анны Пшиковски. Люсинды Пейн не было. Совершенно обескураженная, я вернулась к началу ящика и тщательно изучила его содержимое еще раз. Может, бумаги Люсинды случайно угодили в чужую папку? Ничего подобного. Значит, дело все еще не закрыто. Но чутье подсказывало обратное. Чики. Те, что Фрэнклин выдал мне для банка Горный, на них-то я и открыла счет его избирательной кампании. Чеки, выписанные страховыми компаниями на фамилии его клиентов. Ну, конечно, то были выплаты по выигранным и благополучно закрытым делам. Вроде дела миссис Пейн. Я зажмурилась, вспоминая фамилию. Кэтбери, как шоколад. Фрэнклин вскоре отобрал у меня бухгалтерские книги и увез их в избирательный штаб. Я перебирала папки на «К», словно пролистывая десятки судеб, подошедших к критическому рубежу. Совсем как моя судьба. Знать бы, в какой адвокатской конторе, в каком железном ящике скоро появится бракоразводное дело Барбары Аверс. Не сомневаюсь, мой пока еще супруг охотно присоветует мне какого-нибудь адвоката. Сразу за Куин следовал некто Кэррадин. У меня болезненно ёкнуло сердце. Дело Кэтбери закрыто. Между тем его здесь нет. Вывод напрашивается сам собой. Оно отлеживается в одной компании с папкой Люсинды Пейн в каком-то огромном месте. Но где, черт возьми? Убедившись, что рядом ни души, я скользнула в личную приемную Фрэнклина. Документы по текущим делам, помнится, хранились в кабинете мисс Мамфорд. Ключ от комнаты секретарши я выудила из-под горшка с чахлой бегонией. Нехитрый тайник, не менялся годами. Обшарила и стол, и стеллажи, но ни Пейна, ни Кэтбери не нашла. В задумчивости я вновь заперла ее унылую конурку и вернула ключ под горшок. Оставался последний вариант — папки из кабинета Фрэнклина. Такой честью удостаивались лишь особо привилегированные клиенты. Миллионеры, политики, звезды шоу-бизнеса и спорта. Их дела он берег от любопытных глаз собственных служащих. Я выкопала со дна сумки связку ключей, отперла дверь, вошла. И обомлела. Передо мной предстал совершенно незнакомый кабинет постороннего человека. Без следа испарилось солидное убранство в серых и бордовых тонах, над которым я колдовала не один месяц. Теперь тут царили блеклые оттенки лимона и дыни, и повсюду витал дух одной бледнолицей особой. Забавно, он даже не обмолвился, что заново оформил кабинет. Как, впрочем, и о званом ужине в избирательном штабе. Нет и массивного дивана с кожаной обивкой, который в свое время так понравился Фрэнклину, и куда подевались подобранные под стать дивану стулья троны, а его стол, боже! Сколько недель я убила на словесной баталии с краснодеревщиком. Тот ни в какую не желал принимать всерьез требования Фрэнклина к размерам столешницы, устройству ящиков и форме ручек. Несколько месяцев жизни угробила я на то, чтобы жесткие, как церковный догмат, представления Фрэнклина об идеальном кабинете адвоката получили полное и совершенное воплощение. И вот все мои труды пошли прахом. Передо мной был холодный и манерный интерьер, будто выскочивший из модного журнала 30-х годов. Мебель ломких геометрических форм с неожиданно скругленными углами и груда ярких безделушек. Не кабинет, а будуар. Молодец, Эшли. В книжном шкафу тоже произошли перемены. Все стояло не на своих местах, и я порядком попотела, пока нашла увесистый энциклопедический словарь. Наконец вытащила том и вздрогнула. В просвете между книгами самоуверенно улыбалось мое лицо, точенное и надменное. С горькой усмешкой я достала из шкафа наше семейное фото, которое прежде стояло у Фрэнклина на столе. Барбара Аверс была высокомерна и прекрасна, как голливудская звезда, высокие, как у Одри Хепберн, скулы, томно мерцают глаза Бетти Дэвис, а совершенству подбородка позавидовала бы сама Кэтрин Хепберн. Я много месяцев не видела этого лица. Ее величество Барбара великолепная, идеальный портрет идеального семейства. Я обнимаю Рики и Джейсона, а Фрэнклин, да поразят его разом, кариес, пульпит, пародонтосы и аллергия на новокаин, держится особняком. Я швырнула глянцевую картинку в мусорную корзину, открыла словарь на букву «К» и завладела ключом от ящика с секретными бумагами. Папка Кэтбери отыскалась сразу же. У фамилии стояла галочка, а следом за ней маленький плюс. А вот и Люсинда Пейн. И снова тот же плюс на полях. Обе папки раздувались от бесчисленных документов. Нечего и думать прочитать это все за несколько оставшихся минут. Но эти два дела связывало что-то подозрительное, и я твердо решила докопаться до правды. Схватив со стола Фрэнклина блокнот, я поспешно переписала шапки обеих папок, имя клиента, адрес и телефон, официальный номер дела и сумму выплаты. Затем по уши зарылась в каталог, лихорадочно отыскивая другие дела с галочкой и плюсом. «Что вы тут делаете? Это секретные сведения!» Едва не прикусив язык, я обернулась на крик. Клокоча от возмущения на меня наступала мисс Мамфорд. Я улыбнулась. «Мисс Мамфорд, рада вас видеть». «Мисс Аверс?» — недоверчиво спросила она. «Господи! Ведь мисс Мамфорд знает только Барбару-худышку». Я глубоко вздохнула с сделанным смущением. «Ах, понимаю, меня теперь трудно узнать. Боюсь, я порядком располнела. Но, знаете, операция, лекарства, постельный режим». «Мисс Мамфорд помешана на болезнях. Может часами смаковать чужие симптомы. Больной человек сразу же делается ей симпатичен, особенно если перенес операцию». Вот и сейчас за толстыми стеклами очков промелькнула тень неподдельного интереса, но, разумеется, идеальное воспитание не позволило ей пуститься в расспросы. «А я и не знала. Конечно, удивлялась, что вы так давно к нам не заходите, но списывала на занятость. Эти ваши заметки в Глоб, наверное, отнимают массу времени. Представляю, мисс Мамфорд, как вы были потрясены». Незнакомка пробралась в кабинет Фрэнклина и роется в его личных бумагах. Я снова взялась за карандаш и зашуршала папками. Но Фрэнклин такой рассеянный. Представляете, улетел в Спрингфилд без каких-то важных данных. Он мог позвонить мне. Но, мисс Мамфорд, он так и сделал. Вчера до ночи названивал вам домой, однако никто не брал трубку. Я была дома. Второе имя, третье. Я строчила как пулемет, но время неслось еще быстрее. Помнится, Фрэнклин одновременно укладывал чемодан и пытался до вас дозвониться. Может, ошибся номером? Быстрее. К счастью, я все равно собиралась в редакцию, и вот и согласилась заглянуть в контору. Позвольте вам помочь, миссис Аверс. Да, уже почти все. Осталось несколько имен. Спасибо, папа заставил меня освоить скоропись. Но я не прочь выпить чашечку кофе. Она ушла. Седьмое имя, восьмое, на Л и М ничего. Ваш кофе? Кофе? «Разве я сказал кофе?» «Взгляд идиотки». «Что значит старая привычка?» «Врачи ведь запретили мне пить кофе. Чай. Лучше травяной. Вас не затруднит?» Пластиковый стаканчик с желтоватой жидкостью возник передо мной с той же необъяснимой скоростью, но я все же успела покончить с буквой «П». И тут на столе Фрэнклина зазвонил телефон. «Приемная мистера Аверса». На «Р» ничего, на «С» одна фамилия. Жалобно хрустнув, сломался грифель, и я судорожно схватила другой карандаш. «Не беспокойтесь, мистер Аверс, я сейчас же все оформлю». «Фрэнклин, желаете поговорить с миссис Аверс?» Его крик я услышала через комнату. «Да? Она здесь?» Пауза. «Пиши быстрее. Делает для вас выписки из секретных папок. Еще одна фамилия на «Т». Быстрее. Телефонная трубка со стуком упала на стол, ящик картотеки захлопнулся, едва не отрезав мне пальцы. У-у-у, ну и боль. Миссис Аверс, я требую, чтобы вы немедленно ушли. Мисс Мамфорд». Побольше гнева и недоумения. Пальцы выглядят ужасно. Вы не имеете права здесь находиться. Мистер Аверс. Фрэнклин? Что он вам наговорил? Я уже была у стола. Фрэнклин? Какого черта ты делаешь в моем... Милый, нехорошо разыгрывать мисс Мамфорд. В кабинете? Да вообрази, она все приняла за чистую монету. Я рассмеялась и взглядом призвала секретаршу примкнуть к нашему веселью. Представляешь, она прищемила мне пальцы ящиком. Так ты роешься в моем архиве? Убирайся! Сию секунду! Я подула на пальцы и помахала ими. Свежие ссадины вспухли кровью. Мисс Мамфорд в изумлении уставилась на них, начисто выпав из разговора. «Нет, спасибо». Я снова рассмеялась и пояснила секретарше, прикрыв ладонью трубку телефона. Фрэнклин интересуется, не нужен ли мне опытный адвокат, чтобы подать иск о физическом ущербе. «Я принесу аптечку». Оставшись одна, я прижала трубку плечом и вновь взялась за карандаш. Делать выписки одновременно слушать Фрэнклина было затруднительно, так что я не обращала внимания, что он там несет. Слава богу, на «У» и «Ф» пусто. «Поднажми, Барбара, еще две папки». Фрэнклин сорвался на пронзительный фальцет. Послышались шаги. «Возвращается». «И я люблю тебя, милый!» Я звучно шмокнула трубку. «Надеюсь, тебе удастся разжиться деньгами на свою компанию. И возвращайся поскорее. Пока!» «Мне так жаль, миссис Аверс». Мисс Мамфорд вошла в кабинет с йодом и ватой. Никогда не знала, что мистер Аверс любит розыгрыши. Он всегда такой серьезный. Она покраснела. «Фрэнклин — прирожденный актер. Я торопливо писала, стараясь не коситься на пузырек с йодом. «Может, подождем с перевязкой?» Я почти закончила. Телефон зазвонил снова. «Фрэнклин». Едва мисс Мамфорд сняла трубку, я выхватила из ящика две последние папки и бросилась к двери в ванную. Но мисс Мамфорд оказалась проворнее. Пока я шаталась на своих каблуках, она одолела дистанцию, разделявшую нас. «Стойте! Отдайте мне эти папки!» Она вцепилась в папки. Но я вырвалась и привалилась к двери в ванную, свободной рукой пытаясь нашарить дверную ручку. Глаза мисс Мамфорд налились бешенством. Мои пальцы, наконец, нащупали и повернули ручку. Мисс Мамфорд снова бросилась на меня, но я шагнула в сторону, и она влетела в ванную. Я захлопнула дверь. «Откройте!» Она дергала ручку, колотила в дверь. Я всем телом навалилась на преграду, быстро водя карандашом в блокноте. Мисс Мамфорд была намного легче, и этого преимущества оказалось достаточно, чтобы я могла разобраться с двумя оставшимися папками. Закончив писать, я осознала, что дверь больше не сотрясается под ударами. Из ванной доносилась невнятная скороговорка «Телефон в ванной». Я пересекла комнату, всунула папки в картотеку и быстро вышла из кабинета. Навстречу мне двигалась телефонистка. Оттолкнув ее, я вырвалась из офиса и бросилась через холл. Прямо напротив лифта находился офис крупной адвокатской фирмы. Секретарша испуганно уставилась на меня. «Простите, мне нужен туалет». Девушка махнула рукой куда-то в сторону. Я замешкалась, демонстративно роясь в сумке. В щель чуть приоткрытой двери я могла видеть лифт. Двери одной из кабин открылись, и к офису Фрэнклина проследовали два охранника, вооруженные резиновыми дубинками. Мгновение спустя я ворвалась в лифт и выдохнула, только когда кабинка поехала вниз. Я увидела Кэтлин, сразу же едва переступив порог ее туристического агентства. «Какое счастье, что ты развязалась с ним!» Она смеялась сквозь слезы, тиская меня в железных объятиях. Я подумала, что она подхватит меня и закружит по комнате, сшибая клиентов с рекламными брошюрами и мисками фирменного супа. «Какое настроение!» Все лучше и лучше. Кто-то попытался перехватить Кэтлин, но она отмахнулась. «Послушай, не хочу мешать тебе. Давай поговорим завтра за ужином, ладно? А сейчас мне позарез нужен твой кабинет. Он к твоим услугам». В маленькой комнатке я без сил рухнула в кресло. Неужели все это происходит наяву? И я только что совершила налет на офис Фрэнклина. Поверить не могу. Проникновение с преступными намерениями. Вот как это называется. Уголовщина. С особым цинизмом и применением скорописи. Наверняка мисс Мамфорд уже позвонила в полицию. И скоро я окажусь за решеткой на хлебе и воде. Зато похудею. Я улыбнулась. Весь срок меня будет греть воспоминание о чопорной мисс Мамфорд, вмиг растерявшей свой лоск. Как шипела, запертая в ванной. А Фрэнклин, беснующийся в телефонной трубке, отвела душу. Ничего не скажешь. Конечно, метод Кэтлин с битьем посуды выглядит эффектнее, но и у меня получилось неплохо. В кабинет заглянула женщина в полосатом переднике, улыбнулась и внесла тарелку огуречного супа, посыпанного румяными гренками. «От босса! Велела вам передать, что блюдо это легкое и для здоровья полезное». «Банда комедиантов!» — рассмеялась я. Женщина встала у двери, сложив руки на объемистом животе. Под ее настойчивым взглядом пришлось отправить в рот ложку свежего холодного супа. Лишь тогда она незаметно удалилась. В последний раз я ела в доме миссис Мейс. Сейчас ее банановый кекс ссохся в отвратительную коросту на ботинках и кроссовках Фрэнклина. То ли бутылка коньяка, то ли бессонная ночь начисто отбили у меня всякую охоту к еде. Я отодвинула тарелку, достала список клиентов Фрэнклина и позвонила Маку. «Не знал, что ты художница», — сказал он. Не сразу вспомнился прилепленный к компьютеру листок с забавной смеющейся рожицей. «Я женщина с бездной талантов. Как ты догадался, что рисунок от меня? Морт сказал, что ты заходила. Дал почитать твое эссе. Меня даже зависть проняла. Что я так блистательно пишу?» Мак рассмеялся, и я представила его блестящий глаз в лучиках тонких морщин, изгиб улыбающихся губ и повязку. «Ну, пишешь ты терпимо». «Терпимо? Но твое чудо — настоящая находка. Подумай только, два человека 40 лет вместе, а любят друг друга, как в первый день». «Так ты об этом». «Ну да, что такое?» Вместо ответа я зевнула. «Нагоняю на тебя скуку? Прости, плохо спала ночью». «Точнее, совсем не спала. Скажи, можно ли наверняка установить, что дело уже рассмотрено в суде и закрыто?» «Что за дело?» «Производственная травма». Уточнив детали, Мак без колебаний выдал мне точные и подробные инструкции и лишь потом поинтересовался, что, собственно, стряслось. Есть интерес. А много времени понадобится? По обстоятельствам. Может, и неделя. У меня упало сердце. Нет у меня этой недели. Если дело старое, придется перерыть весь архив, — пояснил Мак. И я повеселела. Недавнее. Тогда его поднимут сразу же. Хотя, знаешь, эти клерки порой копаются, как сонные мухи. Вот что. Я как раз собирался в архив. К тому же меня там знают. Скажи, что за дело и что именно тебя интересует. Я сам все выясню. Сейчас почти половина одиннадцатого. Похороны в два. А прежде ведь надо забежать в банк. В судебный архив мне не успеть, но я должна узнать, обворовывал Фрэнклин своих клиентов или нет. Но Мак, с его нюхом ищейки, он тотчас учует криминальный душок и не успокоится, пока все не раскопает. Особенно если стану диктовать длинный список недавних дел. Может, подкинуть ему лишь одно? Ладно, я хочу написать продолжение на сей раз о мистере Пейне. Нужны кое-какие подробности из дела его жены. Скажем, сколько им пришлось дожидаться выплаты, какого числа был вынесен вердикт и сколько они получили. Вряд ли там указана сумма. А это и не нужно. Цифры я списала с секретных папок Фрэнклина. Не беда. Сгодится любая фактура. Не хочется выпытывать все это у человека, который хоронит жену. Конечно, такие факты вряд ли пригодятся, разве что для полноты впечатления личного архива. Без проблем. Поеду прямо сейчас, так что к обеду управлюсь. Может, тогда и встретимся? Вряд ли. Я буду на похоронах миссис Пейн. Увидимся позже, хорошо? Я повесила трубку и бросила случайный взгляд на свой блокнот. За разговором я бессознательно выводила росчерки и завитушки. «Мак» значилось в самом центре листа, большими буквами в виде сцепленных сердечек. Банк «Горный» находился как раз по пути на кладбище. Своим овдовевшим клиентам Фрэнклин советует первым делом заглянуть в сейф, ознакомиться с последней волей усопшего, а потом уже идти рыдать над могилой. Ровно в половине первого я завела новый сейф на свое имя и получила на руки тот, которым мы пользовались на пару с мужем. Запершись в кабинке, выставила оба ящика на стол и начала без разбору перегружать содержимое общего ящика в собственный: акции, ценные бумаги, страховые свидетельства, оба наших завещания. Завещание. Как юлил Фрэнклин, расписывая прелести своего замысла. Как терпеливо и вкратчиво разъяснял его достоинство. Мы ведь не позволим хрычам из правительства отобрать наши деньги, которые я зарабатываю тяжким трудом, правда, пупсик? По завещанию Фрэнклина имущество попадало под контроль попечителя, а тот выдавал бы нам на карманные расходы. Даже после своей смерти Фрэнклин намеревался распоряжаться мною и детьми. Барбара, сколько я повидал несчастных женщин, которых обвели вокруг пальца, сектант, альфонс, биржевые махинации. Я не из таких. Тогда вспомни, что учудила твоя приятельница Карен Блэкстон. Заполучила деньги Мелвина и с родными детьми не поделилась. Знаешь, сколько лет этим, с позволения сказать, детям? 38 и 42. Дочь за 5 лет ни разу не позвонила Карен. А единственный источник дохода сына — судейство дворовых бейсбольных матчей. Что за чушь ты несешь, Фрэнклин? Великовозрастные дети во всем зависели от Мелвина и привыкли полагаться на отца, а Карен наконец-то выпихнула их во взрослый мир. А что до меня? Разве я хоть раз поставила свои прихоти выше интересов детей? Все впустую. Фрэнклин навязал мне свое завещание, а в попечителе назначил вечно угрюмого, жесткого, как стальной рельс, партнера. К счастью, у меня тогда было утешение. Сигареты. Правда, и от попечителя оказался кое-какой толк. Он убедил Фрэнклина составить подробный перечень всех его активов, акций, недвижимости, буквально всего. Сейчас я в полной мере оценила эту любезность. Выглядел список впечатляюще. Не сомневаюсь, при разводе он здорово облегчит жизнь моему адвокату. Я сунула бесценный документ на дно своего ящика. Сверху легли 5 серебряных слитков и неплохая коллекция редких монет в скромных пластиковых коробочках. Спору нет, приятные пустячки, но я-то рассчитывала на наличность. Фрэнклин всегда держал в сейфе пачку купюр на черный день. Когда несколько сотен, а когда и тысяч. Сумма менялась, но хоть что-то в заначке лежало обязательно. И вот неприкосновенный запас испарился. Сбываются мои подозрения. Борьба за кресло сенатора обходится мужу слишком дорого. Леди Эшли порой посещают экстравагантные замыслы. Пространные телеинтервью в самое горячее время, реклама во весь газетный разворот. А бедному Фрэнклину только и остается, что подписывать чеки. Трудно сказать «нет» женщине, которая говорит «да». Под конец я переложил в свой ящик изящные бархатные футляры с мамиными драгоценностями. «Привет, мама». Я любовно погладила нежный ворс. «У меня сейчас куча проблем. А с тобой когда-нибудь случалось такое? Бабушка и папа дружно рисовали тебя белоснежным ангелом, парящим над обычными человеческими проблемами и страстями, и я привыкла считать тебя высшим существом, непогрешимым и совершенным. Но ты ведь не была ангелом, правда?» За дверью послышались шаги. Старая миссис Уитекер по обыкновению гадала, с кем это я говорю. А с кем я говорю? Какой она была на самом деле, моя мама? Знаешь, я на них не в обиде. Они жалели бедную сиротку, вот и придумали для нее какую-то особенную маму, не такую, как все прочие люди. Им казалось, мне это нужно, а нужно-то было совсем другое. И в детстве, и теперь... Знать и верить, что ты была обычной женщиной, живой, из плоти и крови, что могла порезать палец и запудрить прыщик, и посмеяться непристойной шутке, что тебя порой все вокруг бесило и доставало, и что у вас с папой случались ссоры, как в любой другой семье. Ты прости, мам, что я так долго не понимала таких очевидных вещей. Прости, что столько лет поклонялась тебе вместо того, чтобы просто любить. Бережно уложив футляры, я нехотя опустила стальную крышку ящика. Я люблю тебя, мамочка. Приглядись к Люсинде Пейн. Она того стоит. Поднявшись из хранилища, я задержалась у окошечка для привилегированных клиентов. Ума не приложу, как это случилось. Извели все чеки, а новых не заказали. Радужная улыбка идиотки. Теперь вот срочно понадобились немного, штук 25. А когда их еще дождешься? Я назвала номер счета моего... скроенного для руководства Супермена. Служащая предложила расписаться, чтобы сравнить подпись с образцом, но поскольку тот счет открывала я, экзамен выдержала на отлично. Уже через 10 минут я гнала машину к кладбищу. В бумажнике, надежно запрятанные под молнию, ждали своего часа 25 чистых чеков. Я еще не знала, придется ли пускать их в ход. Подтвердятся мои подозрения или нет? Теперь все зависело от судебного архива.